Глава третья. Новый мир. Наша специальная военная операция произвела поистине тектонические сдвиги в системе международных отношений. Мир буквально раскололся напополам. На Запад, однозначно сделавший ставку на уничтожение нашей страны для сохранения собственного глобального доминирования, вместе со своими немногочисленными вассалами из золотого миллиарда, он составил пул государств, ставших для нас официально недружественными. На другом полюсе оказалось глобальное большинство, все остальное человечество, которое увидело в России ту точку опоры, ухватившись за которую, получило надежду повернуть мир к лучшему, к избавлению от неоколониальной зависимости. С начала специальной военной операции был предпринят ряд шагов, призванных укрепить суверенитет нашего государства, избавить его от тех договорных обязательств, которые западной стороной систематически и демонстративно не выполнялись. В послании президента 21 февраля 2023 года прозвучало четкое видение политики стран Запада. За долгие века колониализма, диктата, гегемонии они привыкли, что им все позволено, привыкли плевать на весь мир. Действительно, западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи. Это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. Элиты Запада не скрывают свои цели. Нанести, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. В этом контексте президент заявил о приостановке участия России в договоре СНВ-3. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Президент Путин ясно дал понять, что конфликт на Украине и ядерный фактор находятся в одной плоскости. Упоминание о возможности возобновления ядерных испытаний обозначило возможную траекторию дальнейшей эскалации со стороны России, если продолжится эскалация со стороны НАТО и США. В пользу своего решения о приостановке участия в СНВ-3 президент Путин выдвинул три вида аргументации. К политическим доводам относилась отсылка к общей антироссийской кампании коллективного Запада в связи с украинскими событиями, включая массовые поставки вооружений и военной техники Украине, а также беспрецедентные экономические и политические санкции против России. Среди технических аргументов было названо предоставление Украине американских разведданных для нанесения ударов по российским базам тяжелых бомбардировщиков, которые применяются для ракетных ударов по Украине и в то же время являются предметом ограничений ДСНВ. Препятствия, чинимые российским инспектором для посещения военных баз США. Неприемлемые для Москвы методы вывода из боевого состава американских стратегических ядерных сил ряда ракетных пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков. В общей сложности до 100 носителей. Стратегические аргументы. Помимо традиционного отказа США признавать взаимосвязь наступательных и оборонительных стратегических вооружений, включали и такой довод. Договор не ограничивает ядерные силы Великобритании и Франции, которые тоже направлены против России. Несомненно, это было эпохальным шагом Москвы, первым в истории двусторонних стратегических отношений с Вашингтоном, замечал Алексей Георгиевич Арбатов. Его значение тем более велико, что политика России в данном аспекте отличается от линии США, для которых подобные действия не являются чем-то экстраординарным. Как известно, в 1979 году они отказались ратифицировать договор ОСВ-2, подписанный по итогам 7 лет изнурительных переговоров. После 1996 года и по сей день не ратифицировали договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ДВЗЯИ. В 2002 году денонсировали договор ПАПРО, в 2018-м вышли из многостороннего соглашения по ограничению иранской ядерной программы, совместный всеобъемлющий план действий СВПД. В 2019-м денонсировали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ДРСМД. А в 2020 году та же участь постигла договор по открытому небу ДОН. Россия формально не денонсировала ДСНВ согласно параграфу 3 его статьи 14, а приостановила участие в договоре. Дальнейшая судьба ДСНВ теперь не внушает оптимизма, как и будущее всего процесса и режимов контроля над вооружениями. Приостановка Россией участия в ДСНВ была оформлена законодательно. На практике это означает, что Москва более не допускает американских инспекторов к осмотру своих военных объектов, не соглашается на проведение заседаний двусторонней консультативной комиссии по договору и не отправляет США данные о состоянии своих стратегических ядерных сил. При этом Россия заявила о готовности и далее придерживаться количественных ограничений, предусмотренных ДСНВ, а также продолжать заранее уведомлять США о пусках своих межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. При этом Россия заметно нарастила свои ракетно-ядерные возможности. Президент подчеркнул, уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами более 91,3%. Это означает, что текущая программа обновления российских СЯС близка к завершению. В ближайшее время предстоит развертывать гиперзвуковой планирующий блок «Авангард» на существующих МБР и заменить тяжелые МБР наземного базирования РС-20 «Воевода» на новую аналогичную по классу систему РС-28 «Сармат», а оставшиеся ракетные подводные лодки прежнего поколения заменить на ракетоносцы проекта «Борей» с ракетами «Булава». 15 мая 2023 года Государственная Дума проголосовала за денонсацию договора об обычных вооруженных силах в Европе, ДОВСЕ, который давно утратил свою актуальность и не был даже ратифицирован в своей модифицированной версии ни одним западным государством. Суверенность России была подчеркнута ее выходом из Совета Европы, давно превратившегося в инструмент шельмования России. Предельно политизирована была деятельность входящего в структуру Совета Европы Европейского суда по правам человека, ЕСПЧ, превратившегося в средство сведения счетов с нами. Он охотно вставал на сторону откровенных террористов, даже не принял к рассмотрению с 2014 года ни одного иска по убийствам мирных жителей на Донбассе. Москва заявила о выходе из Совета Европы 16 марта 2022 года, а в феврале 2023 года Россия формально вышла из конвенций, открытых для государств, членов Совета Европы. Российская Федерация официально приостановила участие в работе Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Одновременно были приостановлены все выплаты России в бюджет ПА ОБСЕ. И в Государственной Думе, и в Совете Федерации пришли к выводу, что восстановление диалога с недружественными странами на этой площадке невозможно. Последней каплей стал отказ в выдаче виз российским парламентариям для въезда в Румынию, где проходила очередная сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Совет Федерации и Госдума единогласно поддержали такое решение на своих пленарных заседаниях 3 июля 2024 года. Тектонические изменения в геополитике нашли отражение в новой концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной указом президента РФ от 31 марта 2023 года. Там подчеркивалось, в целях содействия адаптации мироустройства к реалиям многополярного мира Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах, созданию условий для отказа любого государства от неоколониальных и гегемонистских амбиций, укреплению потенциала и повышению международной роли межгосударственного объединения БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества ШОС, Содружества независимых государств СНГ, Евразийского экономического союза ЕАС, Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ, РИК, Россия, Индия, Китай, и других межгосударственных объединений и международных организаций, а также механизмов с весомым участием России. заметно усиливаются идеологические начала российской внешней политики. Так впервые в концепции используется понятие «русский мир», «российская цивилизация». Впервые фигурирует понятие русофобии, противодействие которой также становится приоритетным направлением внешней политики. На фоне продолжения выполнения задач в зоне спецоперации СВО России, видимо, придется обеспечивать свою безопасность на всем западном стратегическом направлении, где возможно развертывание американских ракет среднего радиуса действия. Президент Путин, выступая на главном параде военно-морского флота в Санкт-Петербурге в 2024 году, заявил, что РФ будет зеркально отвечать на развертывание американских ударных средств средней и меньшей дальности РСНД в Европе и других регионах мира. Сегодня разработка ряда таких систем находится у нас на завершающей стадии. О планах развертывания в 2026 году американских РСМД в ФРГ Берлин и Вашингтон заявили на саммите НАТО в США. Серьезность таких планов подтвердил министр обороны Германии Борис Писториус, заявив, что Берлин будет сам разрабатывать подобные комплексы. И не случайно российский лидер заявил, что в случае появления в Германии или других странах таких РСНД, Москва откажется от одностороннего моратория на развертывание подобных средств на своей территории, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота, ВМФ. 25 сентября 2024 года президент на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию доложил об изменениях в ядерной доктрине. Зафиксирован базовый принцип – использование ядерных сил – крайняя мера защиты суверенитета страны. Сегодня ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире. Расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксировались условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы, заявил президент. Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси как участника союзного государства. С белорусской стороны, с президентом Беларуси, все эти вопросы согласованы, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету. Мировое большинство. Подавляющее большинство человечества с началом СВО оказалось с нами, а не с Западом. Санкции против России ввели только США и их вассальные страны, общая численность населения которых была заметно меньше 1 миллиарда человек, или 1/8 населения земного шара. Крупнейшие государства мира, включая наших партнеров по БРИКС, на которые приходится до 45% жителей планеты, Шанхайской организации сотрудничества, подставили России плечо в сложной ситуации. К западным санкциям не присоединилась ни одна страна Африки, Латинской Америки, исламского мира, где хорошо помнят годы западного колониального господства и сознают природу конфликта вокруг Украины. В китайском интернете каждое выступление Путина в течение дня набирало более 1 миллиард лайков. Многочисленные митинги в поддержку России проходили в Сербии, Болгарии, Германии, Италии, Австралии, ЮАР, Израиле, на Кипре, в других странах. Российские экспортные поставки и потоки импорта были оперативно перенаправлены с запада на восток и юг, в сторону наиболее динамично растущих центров современного мира – Китая и Индии, население каждого из которых более 1,4 миллиарда человек. Дружественные нам страны получили возможность получать растущее количество российских энергоносителей, продовольствия и другой экспортной продукции на выгодных условиях. Политика этих стран отражала поиск новых для себя возможностей на путях взаимности и диалога, а не противостояния и конфликта. России удалось сохранить и продвинуть отношения со странами глобального юга и востока, не только не разрушив, но и укрепив энергетические, продовольственные и иные рынки. В результате конфликта такие страны, как Турция, Китай, Индия, Южная Африка, Бразилия и другие, обрели возможность выступать с инициативами по укреплению мира и стабильности в международном масштабе. Россия вновь, вероятно, того не ожидая, оказалась державой, незаменимой в глобальных отношениях, пишет Андрей Павлович Цыганков из Университета Сан-Франциско. Роль России в этом новом международном контексте состоит не только в отстаивании суверенитета в противоборстве с Объединенным Западом, но главным образом в выстраивании новых моделей отношений внутри мирового большинства. Специальная военная операция вызвала неоднозначную реакцию в странах СНГ, хотя в целом она была встречена с пониманием. ЕАЭС оказался важным механизмом для поддержания связи между российской экономикой и внешними рынками. Многие экспортно-импортные операции России проходили через страны СНГ. Важную роль в укреплении Содружества сыграл саммит Совета глав государств СНГ в Астане в октябре 2022 года. 23 ноября 2022 года состоялся рабочий визит Путина в Ереван для участия в саммите ОДКБ. С 1 января 2023 года Россия приняла председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии. Обращаясь к главам государств-членов ЕАЭС, Путин сказал: «Наша тесная интеграция стала достойным ответом на такие обострившиеся в связи с пандемией и применением рядом стран нелегитимных санкций глобальные проблемы, как бедность, изменение климата, дефицит ресурсов, включая важнейшие из них – продовольствие, воду, энергоносители. Очевидно, что у Союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира, быть центром притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству с Евразес независимых государств». Генеральный секретарь СНГ Сергей Николаевич Лебедев в конце 2023 года констатировал: «За последние 2-3 года взаимный товарооборот стран СНГ вырос на 25-30%. Появляются новые направления взаимодействия. У нас работают 68 отраслевых советов, которые координируют сотрудничество в отдельных областях, приграничное и региональное, сотрудничество в сфере радионавигации и так далее. Не проходит недели, чтобы мы не провели заседание той или иной совместной рабочей группы или экспертного совета. Такое плотное сотрудничество было бы невозможно, если бы оно не было востребовано странами-участницами СНГ. И я убежден, что оно будет востребовано еще долгие-долгие годы. Для этого есть объективные причины, прежде всего, географическая, историческая близость наших государств». Важную роль в сотрудничестве стран СНГ сыграл саммит, прошедший в Кремле 9 октября 2024 года. На нем Путин отметил заметное улучшение макроэкономических показателей государств-участников, рост взаимных торговых и инвестиционных обменов в рамках Содружества. Так, за первое полугодие совокупный ВВП стран СНГ вырос на 4,7%. Инвестиции в основной капитал на 11,2%. Промышленное производство на 4,3%. Оборот розничной торговли на 8,6%. Общими усилиями создается устойчивая и независимая от внешнего влияния финансовая инфраструктура, расширяется использование во взаимных расчетах национальных валют. Их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ уже превышает 85% и продолжает увеличиваться. Быстрыми темпами идут процессы импортозамещения. Ключевым направлением совместной работы по линии Содружества традиционно является борьба с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью. для чего налажено взаимодействие по линии силовых структур. В августе-сентябре 2024 года в Узбекистане успешно проведены учения СНГ «Восток-антитеррор-2024». Большую роль в продвижении сотрудничества играет и деятельность Межпарламентской ассамблеи СНГ, что подтвердило ее заседание, которое результативно прошло 12 июля в Санкт-Петербурге. Продолжают динамично развиваться гуманитарные связи, партнерство в науке и образовании, культуре и туризме. В сентябре 2024 года в Уфе был проведен масштабный форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ. Каждый год выбирается культурная столица Содружества. В 2024 году это Самарканд. В 2025 году станет азербайджанский Лачин. В 2026 году армянский Мегри. В 2027 белорусский Молодечно. Практически полностью солидарную с Россией позицию в условиях СВО заняла Беларусь. Наступление вооруженных сил РФ шло и с ее территории. Частично на это повлияло то, что в составе вооруженных сил Украины действовал полк Костуся Калиновского, сформированный из змагаров, белорусских националистов. Еще в июне 2021 года Беларусь приостановила свое участие в программе Евросоюза «Восточное партнерство». В мае 2022 года отношения с Минском разорвал Совет Европы. Впрочем, Беларусь формально и не являлась членом этой структуры, так как отказалась исключить из своего законодательства положение о применении смертной казни. Россия и Беларусь активно сотрудничают в военно-технической сфере, что имеет большое значение для РБ, располагающей немногочисленными вооруженными силами, порядка 75 тысяч человек. В условиях мобилизации их число можно увеличить до 500 тысяч. Россия поставила белорусской армии истребители Су-30СМ и вертолеты Ми-35, новейшие российские ЗРК С-400 «Триумф» и «Панцирь-С». Россия активно использует узлы связи в городках Вилейки, Минской области, и Барановичах, Брестской области. Важнейшим аспектом военного сотрудничества стало размещение нестратегического ядерного оружия на территории Беларуси как ответ на агрессивную политику недружественных стран и приближение инфраструктуры НАТО вплотную к границам Беларуси. Свой третий зарубежный визит после переизбрания президентом России в 2024 году Путин после посещения Китая и Беларуси нанес в Узбекистан 26-27 мая, подчеркнув особую роль этого государства в новой геополитической реальности. В повестке дня укрепление стратегического партнерства и союзничества, а также продвижение проекта строительства АЭС, сотрудничество в финансовой сфере и в вопросах трудовой миграции. Прошло также первое заседание Совета регионов России и Узбекистана. Товарооборот с Узбекистаном достиг 10 миллиардов долларов, увеличившись только в первом квартале 2024 года на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Две страны планируют довести объем торговли до 30 миллиардов долларов. Москва планирует нарастить поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Там появятся дополнительные филиалы российских вузов. Евросоюз и США активно, но безуспешно давят на Казахстан, чтобы пресечь обход санкций против России, вытеснить Россию из Центральной Азии. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев подчеркнул, политика «разделяй и властвуй», которую всегда проводили страны Запада, в первую очередь США, сегодня приобрела новый размах. Мне сложно представить, чтобы президент России или другой страны Содружества поехал куда-то за рубеж и говорил там, мол, вы с Америкой не развивайте отношения, не надо, а если будете это делать, то мы вас подвергнем санкциям. На Западе же не стесняются так поступать. И Макрон, и представители США в ходе недавних визитов в страны Центральной Азии откровенно говорили, что очень надеются на присоединение этих стран к санкциям. Но пока в СНГ к ним присоединились только Украина и Молдова. СВО и ее последствия резко сдвинули фокус российской внешней политики на восток в сторону Азии. Китайская Народная Республика в условиях острого геополитического обострения выступила одним из наиболее надежных партнеров России. Российские поставки энергоносителей из Европы были перенаправлены в значительной степени в КНР. Китайские автомобильные компании стали активно осваивать российский рынок. Общий товарооборот за 2022 год увеличился на 30% и достиг 190,3 миллиарда долларов, а в 2023 году 240 миллиардов долларов. Несмотря на жесткое давление со стороны Запада в пользу разрыва отношений с Россией, Пекин ни разу не поддержал ни одной антироссийской резолюции в международных организациях. Китай выступал за мирное разрешение конфликта с учетом интересов всех сторон. При этом произошло дальнейшее обострение китайско-американских отношений. Стратегия безопасности КНР прямо не ставит целью борьбы с Соединенными Штатами или с кем-либо еще, но она вынуждена приобретает антиамериканский характер, так как Пекину приходится противодействовать откровенному курсу США на сдерживание Китая. Вашингтон раз за разом задирал КНР, выбрав для этого традиционный способ – провокации вокруг острова Тайвань. Конфронтационная стратегия Вашингтона вызвала в Пекине некоторое замешательство. Однако дебаты завершились победой сторонников решительного отстаивания своих национальных интересов. Это было хорошо видно из документов, прошедшего в октябре 2022 года 20-го съезда КПК и отчетного доклада ЦК, с которым выступил Си Цзиньпин. Российско-китайское сотрудничество только набирает обороты, и важную роль в его развитии играли руководители двух стран. Путин и Си Цзиньпин в 2023 году встречались дважды. 20-22 марта состоялся государственный визит председателя КНР в Москву. Си Цзиньпин напомнил, что российско-китайские отношения прошли много испытаний на прочность. Поэтому я без сомнения выбрал Россию как первую остановку своего зарубежного визита после переизбрания. По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху и совместное заявление о плане развития ключевых направлений китайско-российского экономического сотрудничества до 2030 года. Были также заключены соглашения об углублении сотрудничества в сельском и лесном хозяйстве, фундаментальных науках, контроле рынков и взаимодействии СМИ. Мы даже не в состоянии осознать, насколько глубокими и длительными будут последствия этой геополитической бомбы, которая взорвала существующий мир. 2023 год. Владимир Путин и Си Цзиньпин в Москве фактически сигнализируют о начале конца Пакс Американо. Это стало окончательной анафемой для мировой гегемонии англо-американских элит, которая длилась дольше века, писал заметный бразильский политолог Пепе Эскобар. Президент РФ в октябре 2023 года в Пекине принял участие в работе форума по международному сотрудничеству «Один пояс, один путь». Заявленная лидерами России и Китая цель увеличения объемов двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов к 2024 году была достигнута досрочно. По итогам 2023-го товарооборот между двумя странами составил 240 миллиардов. Основная часть возросшего российского экспорта пришлась на энергоносители. Заметно увеличились также поставки в Китай нашей сельскохозяйственной продукции. Основными статьями китайского экспорта в Россию являются промышленное и электротехническое оборудование, электронная продукция, транспортные средства. Новым направлением стала промышленная кооперация в производстве автомобилей и оборудования. В 2023 году в России было продано более полумиллиона автомобилей китайских производителей. К концу 2023 года в России реализовалось более 80 крупных проектов с участием китайских инвесторов в области добычи нефти и газа, разработки полезных ископаемых в агропромышленном комплексе, автомобилестроении и строительстве инфраструктурных объектов на общую сумму в 200 миллиардов долларов. Доля национальных валют в расчетах между двумя странами превысила 90%, приблизив их к формированию независимой платежной инфраструктуры. Символично, что и самый первый официальный визит после президентских выборов 2024 года Путин совершил в Пекин уже 16-17 мая. По итогам переговоров было подписано совместное заявление в контексте 75-летия установления дипотношений. В нем лидеры двух стран назвали негативным влияние стратегии США и НАТО на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выступили против провокации Вашингтона и его союзников в отношении КНДР, против вмешательства внерегиональных сил в вопросы стабильности Южно-Китайского моря. Путин и Си осудили инициативы западных стран по изъятию активов и имущества иностранных государств. Стороны договорились обеспечивать бесперебойные каналы расчетов между экономическими субъектами и беспрепятственную транспортировку энергоресурсов, облегчить таможенные процедуры и расширить взаимный доступ продукции АПК на рынке. Ключевые соглашения оформили в виде 10 документов, наиболее масштабные среди них – меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития и Министерством коммерции КНР по совместному развитию инфраструктурного и инженерного строительства, меморандум о сотрудничестве между деловой Россией и Китайским комитетом по содействию международной торговле, соглашение о развитии острова Большой Уссурийский, чья территория разделена между РФ и КНР. Самый важный сигнал определенно поступил в западном направлении. Китай и Россия сейчас ближе друг к другу, чем когда-либо. РФ и КНР совместно выступили против расширения военных союзов и коалиций, создаваемых США у границ других ядерных держав, таких как НАТО в Европе или АУКУС в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Оба лидера согласились, что первопричина украинского кризиса заключается в игнорировании Западом российских национальных интересов в Восточной Европе, в агрессивном расширении НАТО. Обеспечение законных интересов – кратчайший путь к примирению на Украине. При этом в Пекине считают Украину суверенным дружественным государством, имеющим с КНР партнерские отношения, и на официальном уровне относятся к украинскому правительству подчеркнуто корректно. Китай активно продвигает также разработанный совместно с Бразилией план урегулирования украинского конфликта. Пекин убеждает правительства других стран в том, что саммит без участия России продлит вооруженный конфликт. Со стороны Запада идет давление на китайские банки из-за связей с РФ. В июне 2023 года Минфин США ввел санкции против 4 физических лиц и 41 организации из Китая, обвинив их в помощи России в проведении СВО. Большинство компаний, попавших в черный список, представляет технологический сектор. Китай всегда отвергал все незаконные односторонние санкции, подчеркивает китайский МИД. Нормальное торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией не терпит вредительства и вмешательства третьих сторон. В октябре 2024 года две страны отметили 75-летие создания КНР и установления дипломатических отношений между двумя нашими странами. В связи с этой датой посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заметил: «Китай и Россия – хорошие друзья, взаимодействие которых строится на взаимовыгодной основе. Практическое сотрудничество между двумя странами дополняет друг друга, обладает высокой динамикой и огромным потенциалом. Китай на протяжении 14 лет сохраняет статус крупнейшего торгового партнера России, а Россия занимает 8-е место среди торговых партнеров Китая. Испытания на прочность выдержали и отношения нашей страны с Индией, которая в начале 2023 года вышла на первое место в мире по численности населения. Страна сохранила свою стратегическую автономию, несмотря на все стремление США включить ее в свою систему военно-политических альянсов. Роль Индии в мире зримо растет, отражая и ее экономический подъем, и желание всех без исключения основных центров силы иметь Дели в качестве стратегического партнера. Бывший министр иностранных дел Индии Нирупама Рао объясняет позицию страны в украинском конфликте. Хотя Запад любит думать, что российское вторжение было совершенно неспровоцированным, Индия понимает, что это не был просто имперский проект. НАТО было создано как антимосковский альянс, и в течение последних 30 лет он расширялся вплоть до границ России. За последние 10 лет западные лидеры обрушили на Москву самые разнообразные санкции. Кремль был прав, когда думал, что Вашингтон и Европа хотят его ослабить. Соединенные Штаты тоже осуществляли спорные покушения на суверенитет и невмешательство. Но Индия не отвечала Вашингтону на прошлые нарушения санкциями или ехидством. Товарооборот между Россией и Индией за 2022 год увеличился в 2,4 раза. Импорт из России за год вырос более чем на 400%. Доля РФ в индийском импорте увеличилась с 1,5% в 2021 году до 8,2% в 2023 году. Произошло это за счет наращивания поставок нефти и нефтепродуктов из нашей страны в 7 раз в стоимостном выражении, в результате чего их доля в совокупном импорте Индии из РФ выросла с 53% в 2021 году до 83% в 2022 и 89% в 2023 году. Россия вышла на первое место среди экспортеров нефти в Индию, 22% от всего ввоза, опередив Ирак и Саудовскую Аравию. Большую позитивную роль играло председательство Индии в 2023 году и в Большой Двадцатке, и в Шанхайской организации сотрудничества. Свой первый официальный визит после переизбрания на пост премьер-министра в 2024 году Нарендра Моди нанес в Москву. Путин принял его сначала в своей загородной резиденции в Новоогареве. На террасе за чашкой чая в неформальной обстановке лидеры обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. На полноформатных переговорах в Кремле два лидера согласовали программу стратегического сотрудничества до 2030 года, поставив целью достичь товарооборотов 100 миллиардов долларов. Москва и Нью-Дели планируют расширять сотрудничество в сфере высоких технологий, сельском хозяйстве, фармацевтике. Индия подтвердила нейтральную позицию по отношению к СВО и свою готовность способствовать мирному урегулированию конфликта. До формального начала переговоров лидеры успели посетить ВДНХ и осмотреть там павильон «Атом». Россия предлагает Индии помощь в возведении АЭС малой мощности, адаптированных к тропическим условиям. Сегодня наши отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Мы с вами постоянно в контакте и главное внимание уделяем развитию торгово-экономических связей, развитие которых, безусловно, соответствует интересам как народа Индии, так и народов Российской Федерации, подчеркнул Путин в открытой части переговоров. После переговоров Путин вручил премьеру Индии Нарендре Моди орден святого апостола Андрея Первозванного, высшую государственную награду России. На качественно новый уровень вышли отношения России и КНДР. 13 сентября 2023 года на Дальнем Востоке состоялись обстоятельные переговоры президента Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. На космодроме «Восточный» они осмотрели стартовые комплексы «Ангара» и «Союз-2». Посетили Амурский газоперерабатывающий завод. На переговорах обсуждали вопросы безопасности на Корейском полуострове и в Европе. Пришли к удовлетворительному единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического, тактического взаимодействия, пояснил Ким Чен Ын. Одним из самых обсуждаемых в мировых СМИ международных событий стал визит Владимира Путина в КНДР в июне 2024 года. По итогам визита было подписано несколько документов, в том числе договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который пришел на смену договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года. Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора, сказал Путин. Ничего похожего не было не только в документах, подписанных в 2000 году, не было и в советско-северокорейском договоре 1961 года. Договор был ратифицирован Государственной Думой 24 октября. Кроме того, Россия не исключает военно-технического сотрудничества ВТС с КНДР. Путин назвал новый договор прорывным документом, так как он отражает стремление двух стран поднять отношения на новый качественный уровень. На Западе высказали опасения, что отношения двух стран теперь выйдут на принципиально новый уровень, и КНДР получит доступ к новым военным технологиям. Как заметил Путин в ходе своего визита в Пхеньян, товарооборот между РФ и КНДР за 2023 год вырос в 9 раз, до 29 миллионов долларов. Для сравнения, даже с учетом отнесения Южной Кореи к числу недружественных стран, товарооборот между РФ и Южной Кореей в 2023 году составлял 15 миллиардов долларов. Северная Корея также укрепляет связи с Китаем, который является ее основным торговым партнером. С 2018 года дружба двух стран позиционируется как непрерывный процесс, скрепленный кровью во время Корейской войны 1950-1953 годов, основанный на социалистической идеологии, исповедуемой братскими партиями. Таким образом, в Восточной Азии образовался треугольник Россия, КНР, КНДР, которому противостоит значительно более тесный треугольник США, Япония, РК. В последние годы наблюдается стабильный рост товарооборота между Россией и странами Юго-Восточной Азии. В 2022 он увеличился на 15% до 25 миллиардов долларов, а в 2023 еще на 20% и составил около 30 миллиардов долларов. К 2027 году, по прогнозам экспертов, эта цифра достигнет 40 миллиардов долларов. Основными направлениями сотрудничества стали энергетика, машиностроение, сельское хозяйство и туризм. В области энергетики Россия активно сотрудничает с Вьетнамом, Индонезией и Малайзией. РФ экспортирует в страны Юго-Восточной Азии автомобили, оборудование для нефтегазовой промышленности и железнодорожный транспорт. Особенно динамично растут поставки минеральных удобрений. Москва также направляет в страны Юго-Восточной Азии зерно, мясо, молочные продукты. Среди крупных проектов – строительство АЭС во Вьетнаме с использованием российских технологий, разработка нефтегазовых месторождений в Индонезии с участием «Газпрома» и «Роснефти». Следует также упомянуть и совместное производство сельскохозяйственной техники в Таиланде, российские проекты по созданию умных городов в Индонезии. В июне 2023 года было заявлено о подписании меморандума о взаимопонимании и укреплении сотрудничества между армиями России и Камбоджи. Это было первое в истории военное соглашение между нашими странами. В заявлении армии Камбоджи говорилось, что обе стороны выразили гордость за дружеские отношения, доверие и взаимное уважение, унаследованные от предыдущего поколения лидеров. Важное значение имел визит президента РФ Владимира Путина по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга и ставшего незадолго до этого президентом СРВ То Лама. Визит состоялся в июне 2024 года в дни 30-летия подписания договора об основах дружественных отношений между РФ и СРВ, имеющего основополагающее значение для обеих стран. Ключевыми направлениями экономического сотрудничества стран остаются энергетика, особенно разработка нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама, взаимодействие в сфере безопасности и обороны, культурные и образовательные обмены и взаимосвязь между регионами двух стран. Россия предлагает Азиатско-Тихоокеанскому региону выстроить инклюзивную модель безопасности, равную и неделимую для всех. Такой подход обозначил глава МИД Лавров, завершая в июле 2024 года визит в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. В завершение рабочей поездки в Юго-Восточную Азию Лавров переместился в Малайзию, где провел встречу со своим коллегой Мохаммадом Хасаном и премьер-министром страны Анваром Ибрагимом. Ибрагим стал одним из главных гостей Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2024 года, где он подтвердил намерение Малайзии вступить в БРИКС и говорил о значении России в продвижении гуманистических принципов на мировой арене. О своем желании присоединиться к БРИКС заявила уже не только Малайзия, но и Таиланд, Лаос и Мьянма. Интерес проявляют Индонезия, Вьетнам, Филиппины и Камбоджа. Исламский мир в современных условиях демонстрирует растущую независимость и политический вес. Ни одна из мусульманских стран, как мы знаем, не присоединилась к западным антироссийским санкциям. Отношения России с Турцией вышли на качественно более высокий уровень. Страна стала одним из основных центров торгово-экономических и транспортных операций Российской Федерации с другими государствами. Анкара твердо настроена играть особую роль в региональных и международных делах, выступает с собственным планом создания более инклюзивной, прозрачной и подотчетной многосторонней системы для построения более справедливого мира. Важную роль в продвижении турецкого видения будущего играет лично президент Эрдоган, проявивший интерес к участию в БРИКС. Турция долго противилась приему в НАТО Швеции и Финляндии, что было связано с поддержкой этими странами организаций курдских сепаратистов, а также с царящими там антиисламскими настроениями вплоть до сожжения Корана с разрешения официальных властей. Вместе с тем не следует переоценивать антизападные настроения в турецком руководстве. Анкара не намерена покидать западный лагерь или НАТО, добиваясь лишь большего учета союзниками ее интересов. Еще одним важнейшим партнером России в экономической и военно-технической сферах стал Иран. Наши страны совместно развивают транспортный коридор «Север-Юг», состоящий из 4 маршрутов. Первый проходит по западному берегу Каспийского моря через Республику Дагестан, а затем через Азербайджан и Иран с выходом к портам Персидского залива, рынкам Индии, Пакистана, Юго-Восточной Азии, стран Ближнего Востока и Африки. Второй по восточному побережью Каспия через Казахстан, Туркменистан в Иран. Третий маршрут через Каспийское море обеспечивает связи между портами государств Каспийского моря. Четвертый пролегает через Армению и Грузию. По инициативе Китая состоялась важнейшая геополитическая перемена на Ближнем Востоке. Прекращение длившейся много десятилетий конфронтации между Ираном и Саудовской Аравией. Это породило надежды на улучшение ситуации по всему Ближнему Востоку, который в последние годы немало страдал от саудовско-иранской конфронтации и борьбы за влияние в Ливане, Ираке, Сирии, Йемене. Самая крупная мусульманская страна и лидер региона АСЕАН Индонезия в 2022 году председательствовала в Большой Двадцатке. Ее саммит прошел 15-16 ноября на острове Бали. Нашу страну представлял Лавров. Еще до начала саммита звучали заявления о намерении бойкотировать Россию, продемонстрировать Москве, что она находится в полной международной изоляции из-за Украины. Однако попытки Запада политизировать саммит и изолировать РФ провалились, прежде всего из-за позиции самой Индонезии и ее президента Джоко Видодо и партнеров России по БРИКС. В итоговой декларации удалось включить пункт с осуждением войны на Украине, который был нейтрализован добавлением о наличии других взглядов на этот вопрос. Расширили партнерство с Россией государства Персидского залива, прежде всего Саудовская Аравия и ОАЭ. Вместе с нашей страной они предприняли меры для сбалансирования энергетических рынков в рамках ОПЕК+. У России давние хорошие отношения с арабскими государствами, подчеркивал Путин. Они представляют самобытную цивилизацию от Северной Африки до Ближнего Востока, которая сегодня динамично развивается. И мы считаем важным искать с нашими арабскими друзьями новые точки соприкосновения, углублять весь комплекс партнерских связей. Политика аравийских монархий исходит из признания ими важности роли России на мировом энергетическом рынке, свидетельствует об их стремлении сохранить единство позиций в рамках ОПЕК и ОПЕК+, продолжить конструктивный диалог с Москвой в сфере энергетики с учетом общих интересов. Проявлением очевидно независимого от Запада курса стран залива стала их позиция по украинскому кризису. Аравийские монархии предпочли придерживаться нейтралитета, призвав стороны к политическому урегулированию имеющихся противоречий. Одновременно они выступили с твердым отказом от присоединения к западным санкциям в отношении Москвы. Так власти ОАЭ, отвечая на обвинения, подчеркивали свою приверженность нормам международного права, которые не обязывают соблюдать санкции, введенные отдельными юрисдикциями, как США или Великобритания. В декабре 2023 года состоялся визит Путина в Абу-Даби, где он был торжественно принят эмиратским президентом, а затем в Эр-Рияд, ознаменовав первую личную встречу саудовского наследного принца с российским главой с октября 2019 года. Саудовская Аравия, как и Россия, стремится обеспечить устойчивую ситуацию на мировом рынке углеводородов, от которой крайне зависит ее бюджет. Показательным в связи с этим явилось решение Эр-Рияда в рамках ОПЕК и ОПЕК+, От ноября 2022 года, отказавшегося, несмотря на давление Вашингтона, нарастить добычу нефти, что обернулось угрозами со стороны американцев, пересмотреть свои отношения с Саудовской Аравией, поскольку контакты королевства с Россией противоречат интересам американского народа. Эр-Рияд и Абу-Даби значительно нарастили импорт российского нефтяного сырья по заниженным ценам. Саудовская инвестиционная компания Kingdom Holding Company выкупила акции «Газпрома», «Лукойла» и «Роснефти» на сумму 600 миллионов долларов на фоне резкого падения их стоимости. За 2022 год российско-эмиратский товарооборот вырос на 68% и достиг 9 миллиардов долларов. В 2023 году ОАЭ стали крупнейшим торговым партнером России на Ближнем Востоке, а также крупнейшим арабским инвестором российской экономики. Значительные выгоды Эмираты получили от масштабного наплыва российского бизнеса в 2022 году и роста числа российских туристов. ОАЭ неоднократно обвинялись американскими и европейскими официальными лицами в содействии российским компаниям в проведении финансовых операций посредством криптовалютных обменов и обеспечении доступа к товарам, запрещенным ими к ввозу в Россию. Важно отметить, что часть платежей в торговле России с некоторыми странами стала осуществляться в эмиратских дирхамах. Эр-Рияд, Абу-Даби, Доха считают Россию державой с глобальным влиянием, одним из центров силы современного мира, в укреплении архитектуры которого они стремятся активно участвовать. Не поддаваясь иллюзиям о возможности замены Москвы Вашингтоном как гарантом региональной безопасности, они нередко используют карту сотрудничества с Россией также для оказания давления на западных партнеров. Восстанавливаются отношения Российской Федерации с Афганистаном. С августа 2021 года, когда талибы вернули себе власть, фактически без боя войдя в покинутый американцами и правительственными силами Кабул, их правительство стремится доказать свой настрой на конструктивное сотрудничество с зарубежными партнерами. Делегации с представителями новых афганских властей уже неоднократно посещали Россию. С марта 2022 года у РФ восстановлены дипломатические отношения с Афганистаном с аккредитацией дипломата правительства, сформированного талибами. Талибан с 2003 года находится в списке террористических организаций по решению Верховного суда РФ. Однако ожидается, что это решение будет пересмотрено. По словам Лаврова, талибы являются реальной властью в Афганистане, и эта инициатива отражает осознание реальности. Исключение организации из списка террористических будет первым прецедентом такого рода в России. Латинская Америка также все заметнее эмансипируется от американского доминирования, сбрасывает с себя доктрину Монро. Правый крен 2010-х годов уже сменился новым левым ренессансом. Левые правительства у власти в крупнейших странах континента – Бразилии, Мексике, Колумбии, но не в Аргентине. Латинская Америка способна на проявление солидарности, усиливает региональную интеграцию. Конфликт между Москвой и Киевом стал еще одним вопросом, отразившим разные подходы Запада и Латинской Америки. Если Запад рассматривает ситуацию вокруг Украины как глобальный вызов в системе международных отношений, то латиноамериканские государства воспринимают ее как очередной конфликт в старом свете. Формулировки, закрепленные в итоговой декларации саммита ЕС-СЕЛАС 2023 года, стали наглядной тому иллюстрацией. Положение с осуждением действий России не было включено в текст документа. Африка становится самым быстро растущим континентом с точки зрения как демографии, так и экономики. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, из 10 стран мира, которые в 2024 году демонстрируют самые высокие темпы роста экономики, 7 африканские. К их числу относятся Нигер 10,4%, Сенегал 8,3%, Ливия 7,8%, а также Руанда, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо и Бенин. Примечательно, что среди лидеров роста на африканском континенте страны, которые только что изгнали или изгоняют засидевшихся колонизаторов, прежде всего французских – Нигер, Сенегал, Бенин, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо. В некоторых из этих государств размещается российский африканский корпус, призванный гарантировать их безопасность. За сердца африканских стран, составляющих самую большую голосующую долю в ООН, и за ресурсы Черного континента усиливается соперничество основных глобальных центров силы. США и их союзники активно пытаются отговорить африканцев от сотрудничества с Москвой. Вашингтон явно обескуражен стойким нежеланием Африки публично осуждать Кремль и присоединяться к антироссийским санкциям. Летом 2022 года глава российской дипломатии Лавров побывал в Египте, Эфиопии, Демократической Республике Конго и Уганде. В начале 2023 года он дважды совершил турне по странам Африки. В ходе первого он посетил ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а во время второго – Мали, Мавританию и Судан. А в январе 2023 года переговоры глав МИД Арабской Республики Египет и РФ состоялись в российской столице. В центре переговоров были вопросы двустороннего сотрудничества и предстоявший второй саммит «Россия-Африка». Для обсуждения на саммите были заявлены четыре крупных блока: продовольственная и энергетическая безопасность, передача технологий, здравоохранение. Дорога к саммиту не была гладкой. США и их европейские союзники, былые владельцы африканских колоний, скоординированно стремились помешать успешному проведению саммита, используя и посул, и угрозы, и шантаж. Вдогонку за российским министром в африканские столицы приезжали американские эмиссары. Летом 2022 года серия таких поствизитов госсекретаря США Энтони Блинкена закончилась фактическим провалом. С начала 2023 года сразу несколько высокопоставленных чиновников были направлены в Африку для нейтрализации русского влияния. Министр финансов США Джанет Йеллен посетила Замбию, Сенегал и ЮАР, а постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отправилась в Гану, Мозамбик и Кению. Но серьезного успеха американские вояжеры не достигли. К саммиту был подготовлен доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай», посвященный вопросам практического наполнения такого геополитического неологизма, как «Русафрика». Позитивное историческое прошлое, связывающее Африку с СССР, способно лечь в основу современных обновленных отношений. Вместе с тем это прошлое создает риски завышенных ожиданий. Страны континента помнят безвозмездную помощь, которую оказывал им Советский Союз. Существуют сферы, где Россия имеет неплохие перспективы. Энергетика в масштабах больших территорий, продажа новых наукоемких технологий, продовольствие. Для сближения России и Африки необходимо преодолеть немало устойчивых стереотипов, которые, по мнению экспертов Валдайского клуба, формируют индифферентное, а часто и отрицательное отношение у бизнеса к ведению экономических отношений в рамках стратегического партнерства России и Африки. Необходимо просветительство, диалог гражданских обществ, развитие образовательных программ. В последние годы квота на африканских студентов в российских вузах выросла в два раза, с 2,3 до 4,7 тысяч. Но этого явно недостаточно для устойчивого развития связей. Остается низким российско-африканский товарооборот. Российские инвестиции идут в основном в сферу добычи полезных ископаемых, тогда как Африка не меньше заинтересована в поставках оборудования для перерабатывающей промышленности. Очевидно, что возможно более плотное взаимодействие России с Африкой в области борьбы с терроризмом, в здравоохранении, образовании, продовольственной безопасности. Очень важны бесплатные поставки из России зерновых крайне нуждающимся африканским государствам, что способствует повышению авторитета России на континенте. Россия заинтересована в дальнейшем развитии и углублении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества со всеми странами Африки. Об этом заявил Путин 27 июля 2023 года, приветствуя участников саммита «Россия-Африка». Африканский континент все громче заявляет о своих интересах, о праве на подлинный суверенитет. Мы искренне поддерживаем все эти устремления. Наша страна намерена увеличить товарооборот, который по итогам 2022 года достиг 18 миллиардов долларов, для чего важно активнее переходить в финансовых расчетах на нацвалюты, включая рубль. Россия намерена открыть в Африке филиалы наших вузов, создать школы с изучением русского языка. Особое внимание президент уделил поддержанию мировых рынков продовольствия в связи с прекращением зерновой сделки, безвозмездным поставкам зерна нуждающимся странам Африки. Африканские государства выступили с собственным мирным планом по Украине, который озвучил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе визитов делегации лидеров африканских стран в Киев и Санкт-Петербург в июне 2023 года. Путин подчеркнул на встрече с африканской делегацией, что Россия готова к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости. Растущее внимание российская дипломатия уделила развитию институтов многостороннего сотрудничества в рамках мирового большинства, таких как ШОС и БРИКС. В начале июля 2023 года в Астане президент РФ провел марафон двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств, собравшихся на саммит Шанхайской организации сотрудничества. На повестке дня экономическое сотрудничество, энергетические и транспортные проекты, региональные и международные вопросы. Еще до начала программы саммита Путин провел переговоры с председателем КНР, президентом Турции, встретился с коллегами из Монголии, Азербайджана и премьером Пакистана. По итогам 2023 года объем товарооборота России со странами ШОС приблизился к рекордным 30 триллионам рублей, а в первом полугодии 2024 прибавил еще 5,5%. Российский премьер Мишустин на встрече ШОС в Исламабаде 16 октября 2024 года предложил учредить специальный счет для финансирования проектов, выступил за создание независимого платежного механизма по линии организации. Набирало обороты сотрудничество ведущих стран мирового большинства в рамках БРИКС. Председательство ЮАР в 2023 году было сфокусировано на сотрудничестве БРИКС с африканскими странами. Центральным событием стал 15-й саммит БРИКС, который прошел 22-24 августа в Йоханнесбурге. Расширение объединения стало ключевым вопросом повестки саммита, учитывая, что официальные заявки на вступление подали 23 страны. В итоговой декларации саммита было заявлено, что 1 января 2024 года к БРИКС присоединятся 6 новых стран: Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Однако довольно скоро обозначились сложности с присоединением Аргентины. Хавьер Милей, правый радикал, пришедший к власти по итогам выборов в октябре-ноябре 2023 года, официально отказался от запланированного вступления страны в БРИКС и взял курс на сотрудничество с Западом. С 1 января 2024 года Россия стала председателем БРИКС. Началась притирка в работе с 5 новыми странами, членами объединения. Совокупное население стран БРИКС превысило 3,2 миллиарда человек, при том, что западная «большая семерка» объединяет около 770 миллионов человек. Доля нашего объединения в мировом ВВП выросла до 36%, а в населении планеты до 46%, констатировал Путин. При этом БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников. И такое стремление заинтересованных партнеров к развитию контактов с БРИКС на разных континентах мы, конечно же, приветствуем и будем поддерживать. Продолжим развивать отношения в рамках БРИКС не только в области экономики и финансов, но и в сфере безопасности, гуманитарного сотрудничества в других отраслях. Будем действовать с учетом глобальных вызовов и объективных тенденций и, подчеркну, растущих возможностей национальных экономик. Выступая на московской встрече ШЕРП и СУШЕРП БРИКС, Сергей Лавров отметил: «Во всех наших действиях, заявлениях, декларациях и на практике все наши страны всегда подчеркивают, что мы открыты в любой момент для честного и равноправного диалога. От Запада давно не видно честных подходов, а равноправие — это редкое качество, которое явно в дефиците. В год российского председательства страны БРИКС уделили особое внимание взаимодействию платежных систем и расчетам в национальных валютах. При этом расчеты в нацвалютах с начала СВО внутри объединения выросли в 3 раза и достигли 85%. На повестке автоматизация систем трансграничной идентификации, взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений, вопросы кибербезопасности. В Нижнем Новгороде 10-11 июня прошла встреча глав внешнеполитических ведомств 10 стран БРИКС, к которым присоединились министры иностранных дел из многих других государств, от Турции и Таиланда до Шри-Ланки и Кубы. Руководители прокурорских служб стран БРИКС провели 2-дневное совещание в Константиновском дворце на берегу Финского залива. 11 июля начал работу парламентский форум БРИКС в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, куда приехало 17 делегаций от 9 стран БРИКС, от 7 государств СНГ, а также от Межпарламентского союза. Министры экономики и торговли стран БРИКС на переговорах в Москве договорились о согласовании общей позиции в рамках Всемирной торговой организации, ВТО. Это усилит требования стран о сохранении роли организации и возобновлении работы механизма разрешения торговых споров, заблокированного Соединенными Штатами. Масштаб 16-го саммита БРИКС, который прошел в Казани 22-24 октября 2024 года, подтвердил растущий международный авторитет России. На 3 дня столица Татарстана стала центром мировой политики. Туда приехали делегации из 36 стран, причем большинство из них, 22 государства, было представлено на высшем уровне. 22 октября Путин встретился с главой нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф. Затем провел встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и председателем КНР Си Цзиньпином. После этого раунда переговоров состоялся неформальный ужин в Казанской ратуше. А после ужина Путин побеседовал с президентом Египта Абдель Фаттахом Сиси. 23 октября прошли заседания лидеров стран БРИКС в узком и расширенном составах с выступлениями всех глав делегаций и докладами председателей нового банка развития, делового совета, механизма межбанковского сотрудничества, женского делового альянса БРИКС. Президент Путин подчеркнул, что авторитет и влияние БРИКС в мировых делах растут. Государства-участники нашего объединения обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом. При этом нас сплачивают общие ценности и мировоззрение. БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры. Отметив, что стремление к укреплению контактов с БРИКС выразили более 30 государств, президент РФ указал на важность выдержать баланс, чтобы не допустить снижения эффективности БРИКС, и предложил сформировать список стран-партнеров БРИКС. Это и было зафиксировано в итоговой декларации саммита. Одна из наиболее обсуждаемых тем – создание новой глобальной финансово-платежной системы. Минфин уже анонсировал платформу BRICS Bridge для расчетов в нацвалютах, включая цифровые. О том, что БРИКС работает над созданием аналога SWIFT, который позволит центральным банкам стран-участниц обмениваться финансовой информацией, Путин заявил еще на встрече с представителями СМИ из государств объединения 18 октября. Впрочем, в декларации саммита речь шла лишь об увеличении расчетов и финансировании проектов в нацвалютах. 24 октября состоялось заседание в формате Outreach BRICS Plus с участием лидеров стран СНГ, делегаций государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, глав ряда международных организаций, включая генерального секретаря ООН. Еще 13 стран были приглашены к участию в работе БРИКС в новом статусе государств-партнеров. Изоляция России, которую так пророчил Запад, не состоялась. Развивается сотрудничество БРИКС с другими международными структурами, включая ООН, ШОС, ЕАЭС, АСЕАН, Африканский союз, Меркосур, что способствует усилению влияния объединения на мировой арене и закреплению за ним позиции одного из ключевых глобальных игроков. Мировое большинство устало от американской гегемонии и навязываемой миру западной матрицы. От однополярного доминирования, которое скрывается за вывеской либерального мирового порядка, основанного на правилах, неизвестно кем написанных. Процессы политической, экономической, ментальной деколонизации ускоряются по всему миру. Недружественные страны. С начала СВО западные страны, как мы знаем, не скрывали цели уничтожения России. На Западе началось гонение на все российское. Во многих местах студентов нашей страны выгоняли из университетов, запрещали преподавание произведений Федора Михайловича Достоевского, исполнение шедевров Петра Ильича Чайковского, отменяли концерты Валерия Абисаловича Гергиева и Дениса Леонидовича Мацуева, других представителей высокого искусства. Запад разрушал еще остававшиеся от прежней системы режимы, которые регулировали международные отношения, международное право, отбрасывал дипломатические обычаи и приличия. Сегодня англосаксы и беспрекословно подчинившийся им остальной коллективный Запад хотят любой ценой навязать свой диктат в мировых делах. Их цель – продолжать контролировать условия развития всего человечества ради собственного господства в мире. Для этого они используют незаконные методы угроз, шантажа, да и прямого воровства для наказания тех, кто проводит самостоятельную, национально ориентированную политику, подчеркивал Сергей Лавров. Русофобски настроенный коллективный Запад по-прежнему силен. В его лице мы имеем опасного, мотивированного и все еще сильного соперника, располагающего передовым военно-техническим потенциалом, контролирующего значительную часть глобальных рынков, финансовых ресурсов, логистических цепочек и информационных потоков. Деградация международных институтов открывает возможности для игры без правил. Страны Запада, особенно после февраля 2022 года, сделали настолько крупные ставки, гиперболизировали сложившуюся ситуацию до уровня экзистенциального конфликта сил добра против сил абсолютного зла, противостояния демократии и авторитаризма, что им предельно сложно заняться рациональным поиском выхода из кризиса и реального компромисса, или тем более отойти в сторону. От компромиссов западные политики отвыкли в период триумфализма, после провозглашенной ими победы в Первой холодной войне. Отсюда стремление максимизировать ущерб, наносимый России, за счет опасной эскалации, поставок Киеву все более совершенных и дальнобойных систем вооружения, снятие табу с передачи Украине авиационной техники и даже готовность обсуждать участие военных из стран НАТО в операциях на земле. Глобалистские элиты Европы уверили себя, что победа Москвы на Украине станет большим ударом по их главным институциональным ценностям – Евросоюзу и НАТО. Поэтому они сознательно, вопреки национальным интересам собственных стран, идут на серьезные экономические жертвы ради высших политических резонов. На поддержку антинародного киевского режима были брошены десятки миллиардов долларов, огромное количество самого современного западного вооружения, дальнобойных орудий. Запад выступил, по сути, стратегическим тылом режима Зеленского, надеясь заставить Киев вести военные действия до последнего украинца. Группа семи на нескольких саммитах обнародовала заявление о безусловной поддержке борьбы Украины. Запад объединен против нас, как никогда прежде. Ни в 1812-м, ни в 1941-м, ни в период Холодной войны такой сплоченности антироссийского фронта не было. При этом очевидно, что западная модель глобализации 1980-х-2000-х годов приказала долго жить. Неолиберальная экономическая политика рушится на глазах в масштабах всего мира. Размываются этнические основы общества. А главное, произошла утрата Западом военного превосходства, основного фактора его доминирования в политике, экономике, культуре на протяжении последних веков. Соединенные Штаты находятся в состоянии обостряющейся экономической, политической и социальной нестабильности. Американское лидерство оказалось под большим вопросом. Налицо все больше признаков заката американской империи. США оказались в долговой ловушке. Государственный долг достиг колоссальной отметки в 36 триллионов долларов. А совокупный долг федерального правительства, правительства штатов, муниципалитетов и домохозяйств превысил 192 триллиона долларов. Долговая ловушка становится все более опасной по мере ослабления доверия к доллару и финансовым инструментам, имитируемым американским правительством. Свидетельства упадка очевидны для нас, жителей Америки первых десятилетий 21 века. Рушатся наши мосты, прорываются водопроводные и канализационные трубы и плотины, во все больший беспорядок приходят дорожные и воздушные движения, пассажирские поезда, ходящие по урезанному расписанию, с трудом развивают скорости даже начала 20 века, однако расходы на инфраструктуру не увеличиваются. Тем временем посещение большинства стран Европы и Восточной Азии, начиная с прибытия в аэропорт до поездки в город на высокоскоростном поезде или метро, может показаться американцу путешествием в страну завтрашнего дня, которая в Соединенных Штатах не будет воплощена нигде, кроме как в мире Диснея, пишет американский политолог Ричард Лахман. Что же касается средних американцев, то их уровень жизни не повышается с 1980-х годов. У США сохраняются возможности создать большие проблемы любой стране, но Америка как пример в чем? Тема паралича американской политической системы стала уже общим местом в трудах аналитиков. Исчезновение консенсуса по ключевым социально-экономическим и морально-этическим вопросам приводит к тому, что партийно-политическая система поляризована, как никогда со времен Гражданской войны 1861-1865 годов, что препятствует принятию адекватных политических решений. Доверие к американскому правительству, к президенту, на исключительно низком уровне и только падает. Главное, водораздел между партиями и электоратами прошел по вопросам веры и морали, по которым, в принципе, компромисса быть не может. Сферой исключительных американских интересов в сегодняшнем Вашингтоне считает весь мир. Между тем, международная жизнь – последнее, что интересует американцев. Они поглощены внутренними делами. Соль новостей из горячих точек – это не страдания иракцев, афганцев, сирийцев, ливанцев, палестинцев или украинцев. О русских я даже не говорю. А вырастут ли в результате цены на бензин? Соединенные Штаты, убежденные в своей неприходящей исключительности, по-прежнему делают ставку на глобальную гегемонию, имея в то же время все меньше ресурсов и возможностей для ее осуществления. Главные объекты сдерживания для США на обозримую перспективу – Россия, как основной вызов в военно-стратегической сфере, и Китай, как вызов экономический, геополитический и даже цивилизационный. Двойное сдерживание России и Китая – это огромный американский стратегический просчет. Соединенные Штаты, похоже, сильно переоценивают свою мощь, прежде всего военную. Их колоссальный военный бюджет в огромной степени размазывается на содержание 800 военных баз более чем в 130 странах, пенсии, страховки и социальные выплаты отставным и действующим военнослужащим. При этом у США не так много боеготовых частей. За последние десятилетия они не выиграли ни одной войны. Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Афганистан, Ирак, Ливия – это были скорее поражения. Принятая в 2022 году стратегии национальной безопасности СНБ США, Китай определен как ключевая, а Россия как наиболее острая угроза национальной безопасности Соединенных Штатов и свободного мира. Основная идея СНБ-2022 – отказ от каких-либо изоляционистских тенденций времен первого президентства Трампа, возвращение к укреплению отношений с союзниками. США намерены оставаться лидером свободного мира, устанавливать международные правила и препятствовать любым попыткам антидемократических сил оспорить их положение. Де-факто администрация Байдена взяла курс на восстановление однополярного мира, причем в том виде, в котором он существовал в 1990-е годы. Украинский кризис оказался очень кстати для Белого дома. Российское СВО позволило быстро забыть провальное завершение собственной 20-летней спецоперации США в Афганистане, вновь сплотить коллективный Запад под американским руководством, оживить американский военно-промышленный комплекс. Широкие экспортные возможности открылись и перед энергетическими компаниями США, наращивающими поставки дорогого сжиженного природного газа в Европу. Выборы 2024 года, на которых Путин в шутку поддержал сначала Байдена, а после его выведения из игры Камалу Харрис, на самом деле не имели большого значения с точки зрения американской геополитики. Там нет никакого раскола между демократами и республиканцами по отношению к России и Китаю, утверждал Сергей Лавров. Где-то, может быть, пожестче, где-то еще более жестко. Но, в принципе, никакого различия мы не видим. И для тех, и для других, кто бы ни победил на выборах, мы, по большому счету, являемся врагом. Предвыборное обещание Дональда Трампа остановить войну на Украине в первый же день после своего избрания, естественно, не было притворено в жизнь, когда он одержал победу. Крайнее беспокойство Вашингтона вызывает распространение реальной информации о России и из России. На ее пути ставятся все возможные барьеры, включая прямой запрет на российские СМИ. Госсекретарь США Энтони Блинкен посвятил специальное выступление российской медиакорпорации RT, против которой вводятся полностью блокирующие, новая формула, санкции за разрушительную подрывную работу по всему миру. Без всякой иронии можно утверждать, что о мировом признании такого уровня RT могла только мечтать. Риторика Трампа в отношении России казалась более умеренной, чем у демократов. Он не раз заявлял о стремлении наладить отношения с Москвой и лично с Путиным и своей способности завершить конфликт на Украине чуть ли не за 24 часа, но нет оснований полагать, что Трамп откажется от предоставления помощи Украине. Визит Зеленского в США в сентябре 2024 года на первый взгляд выглядел успешным. Ему удалось встретиться с Джо Байденом, Камалой Харрис и Дональдом Трампом, увезти из Вашингтона многомиллиардный пакет помощи. Однако Зеленский не получил одобрения от американской стороны его так называемого «плана победы», который в администрации США назвали «набором инициатив». Наша СВО дала и новую жизнь НАТО. США потребовали от союзников резкого увеличения военной помощи Украине, роста военных расходов и закупок американских вооружений. Сдерживание России сегодня называется ключевой задачей НАТО, смыслом ее существования. Укрепление обороноспособности участников Альянса направлено на противостояние с нашей страной. Большинство других направлений деятельности НАТО также связаны с этой задачей. Запущена мощная кампания подготовки к войне с Россией. Несмотря на явную нелогичность, упорно и не безуспешно продвигается тезис о том, что Путин не остановится на Украине, и что страны НАТО, в первую очередь Прибалтика и Польша, под угрозой российского вторжения. И даже если в ближайшие годы такая агрессия не случится, вероятность войны НАТО в обозримой перспективе будет расти. Возобновился процесс расширения НАТО. После начала СВО Швеция и Финляндия решили отказаться от политики нейтралитета, и число участников НАТО выросло до 32. С присоединением этих двух стран сухопутная граница стран НАТО с Россией увеличилась более чем вдвое, с 1215 до 2600 километров. Протяженность российско-финской границы около 1300 километров. А Балтийское море оказалось, за исключением Калининградского побережья и Финского залива, окружено странами Альянса. Соединенные Штаты заключили соглашение с Финляндией и Швецией об использовании их территории в военных целях. Президент Финляндии высказывается за разрешение транспортировки ядерного оружия США через территорию страны. Путин заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает непосредственной угрозы для России, но предупредил, что Москва отреагирует на расширение блока, исходя из угроз, которые будут создаваться. Россия заявила о создании 12 новых частей соединений в Западном военном округе. Началось расширение сил передового развертывания в Восточной Европе. На техническом саммите НАТО 24 марта 2022 года было решено создать 4 новые батальонно-тактические группы в южной части региона: Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Параллельно США развернули мотопехотную бригаду с ядром в Румынии. Одновременно решили создать БТГ в каждой из стран Балтии и в Польше, и разместить там же тяжелую бронетанковую американскую бригаду. Администрация Байдена увеличила численность своего военного присутствия в европейской части зоны ответственности с 80 до 100 тысяч военнослужащих. В Румынии планируют к 2040 году построить самую большую базу НАТО в Европе, для чего расширяется 57-я база местных ВВС Михаил Когельничану, недалеко от черноморского порта Констанца. На эти цели одна из беднейших стран Евросоюза выделяет около 2,5 миллиардов евро. Достигнута договоренность о военном Шенгене, беспрепятственном логистическом коридоре для переброски войск и военной техники НАТО от Атлантического побережья до границ России и Беларуси. Отношения НАТО с нашей страной были полностью прерваны. С ноября 2021 года не функционируют постоянные представительства. Совет Россия-НАТО последний раз собирался в январе 2022 года. Контакты сохранялись лишь с отдельными странами, членами НАТО и в сильно усеченном формате. По военной линии ограниченные контакты поддерживались только с США и Турцией. Альянс обвиняет Россию в нарушении международного права, устава ООН, принципов ОБСЕ, незаконной аннексии, совершении военных преступлений. В заявлениях НАТО постоянно подчеркивается, что мир не может быть достигнут без полного и безоговорочного выхода России с территории Украины. В стратегической концепции НАТО 2022 года Россия названа наиболее значительной и прямой угрозой безопасности государств-членов НАТО, а также миру и стабильности в Евроатлантическом регионе. В качестве непосредственных угроз безопасности назывались наращивание нашей страной военной мощи и присутствие в различных сферах в регионах Балтийского, Черного и Средиземного морей, сохранение значительных военных сил и средств в Арктике, модернизация ядерных сил, военная интеграция с Белоруссией. Также Россия обвинялась в интенсификации гибридных действий против государств-членов и партнеров НАТО. Саммит НАТО, прошедший в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года, стал временем окончательного самоопределения Североатлантического альянса как исключительно антироссийской организации. В итоговом коммюнике Россию назвали самой серьезной и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в Евроатлантическом регионе. Было заявлено о расширении военной поддержки киевского режима. Задачам сдерживания России служат учения НАТО, которые с 2022 года становятся все масштабнее. В 2023 году прошло 15 таких учений, среди которых крупнейшие в истории военно-воздушные учения Air Defender и военно-морские учения в Балтийском море. В ходе учений НАТО, начавшихся 14 октября 2024 года, отрабатывались миссии авиации Альянса по использованию ядерного оружия. В них участвовали более 2000 человек из 13 стран и более 60 самолетов. В Москве указали, что территория проведения маневров выбрана так, чтобы показать свои окрепшие силы на северном фланге Альянса после вступления в него Швеции и Финляндии. Это грубейшее нарушение договора о нераспространении ядерного оружия, первый пункт которого гласит: страны, обладающие ядерным оружием, ни прямо, ни косвенно не должны знакомить страны, не обладающие ядерным оружием, с его хранением, производством, эксплуатацией и применением. На территории Европы, в Италии, Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции, находятся 150-200 американских атомных бомб Б-61, и самолеты этих стран приспособлены к применению таких боеголовок. На территории Литвы и Латвии есть аэродромы, где такие самолеты дислоцируются постоянно и несут боевое дежурство. НАТО, по заявлениям ее официальных лиц, не участвует напрямую в украинском конфликте. Но именно НАТО является одной из основных площадок, на которой недружественные страны координируют усилия по поддержке Украины и противодействию России. Руководители НАТО принимают самое активное участие в Международном координационном центре доноров и контактной группе по обороне Украины. С апреля 2022 года ежемесячные встречи министров обороны стран, оказывающих Украине военную помощь, проводятся на американской базе «Рамштайн» в ФРГ. В 2022 году в контактной группе состояло 41 государство. В 2023 году 54. На немецкой военной базе в Висбадене открывается главный координационный центр по оказанию помощи Украине. На объекте уже действует командование США, которое готовит к размещению в Германии ракеты дальнего радиуса действия, нацеленные на Россию. В 2023 году комиссия НАТО-Украина была заменена Советом НАТО-Украина, первое заседание которого состоялось 12 июля 2023 года. Представители Украины принимали участие в мероприятиях НАТО на уровне министров обороны и иностранных дел в заседаниях Североатлантического совета. НАТО продолжало демонстрировать поддержку стремления Украины к вступлению в альянс, но без указания каких-либо сроков. Это типичная морковка для ослика, призванная заставить Украину максимизировать военные усилия ради недостижимой цели. Никто в НАТО не готов к членству Украины, что неизбежно вызовет войну альянса с Россией. Самоубийц там нет. Вместе с тем на Украину в НАТО уже смотрят как на часть Запада. В 2023 году начались разговоры о предоставлении западными странами гарантий безопасности Украине, предполагающие реализацию долгосрочной программы финансовой поддержки, оснащения и подготовки ее вооруженных сил. В июне 2024 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил британскому изданию The Telegraph о начале консультаций среди стран-членов НАТО по приведению натовского ядерного оружия в полную боевую готовность якобы из-за угроз со стороны России, Китая и КНДР. Размахивание Столтенбергом атомной дубинкой, которой у НАТО никогда не было. Ядерным оружием в альянсе располагают США, Британия и Франция. Призвано было оказать давление на Москву и подготовить общественное мнение в Европе к новому витку гонки вооружений. Прочного мира в Европе пока не будет. Но фатальной неизбежности войны тоже нет. Массированное нападение НАТО на Россию — не самый вероятный сценарий. Страх перед ядерной войной во многом выветрился, но и стремление совершить самоубийство у европейцев не просматривается. Общество в целом принимают риторику элит, но без энтузиазма. Опасность таится в провокациях западников, предназначенных для тестирования реакции Москвы перед очередным витком эскалации, пишет Дмитрий Тренин. Европейский Союз, также сыгравший немалую роль в провоцировании украинского кризиса, сразу же занял жестко непримиримую позицию в отношении СВО. 24 февраля 2022 года председатель Европейского совета Шарль Мишель совместно с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен выступили с заявлением об осуждении действий Москвы. В тот же день на заседании Европейского совета было принято заявление о поддержке территориальной целостности Украины, недопустимости использования военной силы и принят заранее приготовленный первый пакет антироссийских санкций. В Версале 10-11 марта состоялась неформальная встреча глав государств и правительств стран-членов ЕС. В принятой декларации обвинили РФ в нарушении международного права, устава ООН, выразили намерение увеличить расходы на оборону, расширить возможности ЕС по проведению специальных миссий и военных операций. Отдельный раздел содержал меры по сокращению зависимости Европы от поставок российских газа, нефти и угля. 22 февраля Германия объявила о прекращении процесса сертификации газопровода «Северный поток-2». США буквально заставили Европу отказываться от импорта российских нефти и газа. А Великобритания и США сразу же заявили о полном запрете импорта нефти из России. С введением ограничений на поставки российских энергоносителей в ЕС заметно увеличилась стоимость природного газа. При этом многие европейские политики до сих пор обвиняют Россию и «Газпром» в ограничении поставок. Одновременно подскочила цена на нефть. В начале марта 2022 года до $130 за баррель. Самый высокий уровень с лета 2008 года. Что стало прямым следствием решения западных стран ввести санкции на покупку сырой нефти и нефтепродуктов из России. Цены на уголь также выросли до рекордно высокого уровня, достигнув 360 евро за тонну, и оставались высокими и дальше. Была принята стратегия ЕС, где предусматривалось сокращение почти на 2/3 импорта газа из России к концу 2022 года. Выполнение ее в полной мере оказалось, однако, невозможным. В июле 2022 года появился новый план сокращения зависимости ЕС от импорта природного газа из России более чем на 1/3 до конца года. 26 сентября 2022 года у датского острова Борнхольм были взорваны три трубы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В ряде западных стран, включая США, в подрыве собственных газопроводов обвинили Россию. Москву не допустили к обследованию поврежденных участков газопроводов. Однако уже через несколько месяцев все детали этого теракта были раскрыты в расследовании известнейшего американского журналиста Сеймура Херша. Акт войны осуществили спецслужбы США и Норвегии, желая навсегда прекратить возможность энергетического сотрудничества России с Западной Европой, в первую очередь с Германией. К весне 2023 года было принято уже 10 пакетов антироссийских санкций, которые имели главным следствием исчезновение из Европы дешевого российского газа и замену его дорогим СПГ из США и рекордную инфляцию, выразившуюся в большинстве европейских стран двузначной цифрой. Украина получила от стран ЕС огромные финансовые и материальные ресурсы для ведения активных боевых действий, а также мощную политическую поддержку, которая должна была стимулировать украинское общество продолжать вооруженную борьбу до последнего украинца. 23 июня 2022 года Европейский парламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. В тот же день Совет ЕС присвоил республике этот статус. Еще одна морковка для ослика. Активизировались усилия по созданию международной платформы поддержки формулы мира Зеленского. Для этого были проведены встречи высокого уровня в Копенгагене, Джидде, на Мальте. Попытки договориться об условиях мира без участия РФ и затем принудить Москву к их выполнению предсказуемо оказались бесплодными. В 2023 году темпы введения новых санкционных мер Евросоюза в отношении России замедлились. Дальнейшие меры столкнулись с чувствительными интересами отдельных стран-членов. Ключевой проблемой называли обход ранее введенных санкций странами за пределами ЕС. За год было принято 3 пакета санкций, а также отдельные меры в отношении Беларуси. Ограничения в отношении России были расширены за счет мер по борьбе с обходом санкций, включая ограничение продаж отдельных категорий товаров в третьи страны, подозреваемые в обходе санкций, и введение ограничений в отношении компаний и физических лиц из третьих стран, оказывающих помощь РФ в обходе санкций, усиление контроля за реэкспортом в Россию. Также ужесточались меры в отношении товаров двойного назначения и технологий, включая их транзит через российскую территорию. Запрещался экспорт ряда люксовых товаров, импорт чугуна, битума, синтетического каучука, алмазов, алюминиевой продукции, сжиженных нефтяных газов, а также российской трубопроводной нефти в Германии и Польше. Расширялись ограничения в авиационном секторе, вводился запрет на автомобильные перевозки на вход в порты ЕС судов, замеченных в перевалке российской нефти. На саммите ЕС в декабре 2023 года договаривались о выделении Украины до 2027 года дополнительного финансирования в размере 50 миллиардов евро. 17 миллиардов в качестве грантов и 33 миллиарда кредитов. Из-за позиции Венгрии выделение дополнительного пакета помощи Украине согласовать не удалось. Компромиссом, который был достигнут в феврале 2024 года, предполагается проведение в дальнейшем ежегодной оценки помощи Украине со стороны ЕС. В июне 2024 года Совет Евросоюза утвердил 14-й по счету пакет антироссийских санкций. Ограничения направлены на такие ценные сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и на усложнение обход санкций Евросоюза, отмечалось в официальном заявлении. В черные списки были добавлены 116 физических и юридических лиц. Среди них оказались несколько СМИ. С 25 июня на территории ЕС ограничивался доступ к российской газете «Известиям», агентству РИА Новости, сайту «Голос Европы», действующим в Европе партиям, неправительственным организациям, медиаресурсам запрещалось получать финансирование из России. Были введены ограничения на экспорт в Россию ряда промышленных товаров, которые, по мнению Брюсселя, могут быть использованы военными, например, бортовые самописцы, вездеходы. Продлен запрет на поставки химикатов, пластмасс, различной машиностроительной продукции, электронных компонентов, марганцевой руды. Под санкции на сей раз попали также компании из Казахстана, Кыргызстана, Китая, ОАЭ и Турции, обвиненные в обходе ранее введенных санкций. Европейским компаниям, не работающим в России, было запрещено использовать систему передачи финансовых сообщений ЦБРФ. Санкции коснулись также 27 судов, перевозящих российскую нефть, нефтепродукты, сжиженный природный газ. Им запрещен доступ в порты ЕС, европейские страховые компании больше не могли с ними работать. Запрещен экспорт и транзит СПГ через европейские порты в третьи страны. Введен запрет на инвестиции в проекты «Арктик-СПГ-2» и «Мурманск-СПГ». При этом поставки СПГ в саму Европу Брюссель не стал ограничивать. В ответ на санкции в отношении наших СМИ, российский МИД объявил об ограничении вещания в РФ медиаресурсов Евросоюза, которые систематически распространяют недостоверную информацию о ходе специальной военной операции. В список вошло 77 средств массовой информации из 25 стран. Среди них американская и европейская версии газеты «Политико», газета «Франкфурта Allgemeine Zeitung» и журнал «Der Spiegel», Германия, агентство EFE, газеты «El Mundo y El País», Испания, газеты «La Stampa y La Repubblica», Италия, издания из стран Балтии и Польши, больше всего в списке французских СМИ. 9 позиций, включая агентство AFP, газеты «Le Monde» и «Libération». Выборы в Европейский парламент, проходившие в июне 2024 года, подтвердили усиление позиций как правых, так и левых партий, выступающих за прекращение помощи Украине и налаживание отношений с Москвой. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже удовлетворенно произнес: «Нам удалось замедлить поезд, который нес Европу к войне». Однако он рано радовался. Крупнейшей политической силой осталась консервативная народная партия, вновь выдвинувшая на пост главы Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, одного из лидеров партии войны. Пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности получила не менее воинственная Кая Каллас. До этого она была премьер-министром Эстонии. Министры иностранных дел ЕС собрались 29 августа, а министры обороны 30 августа, чтобы обсудить военную помощь Украине. Ключевой вопрос – разрешить ли Киеву использовать полученное из Евросоюза оружие против исконной территории Российской Федерации? «Да», – громко заявили Франция, Бельгия, Латвия, Нидерланды, Польша. «Нет», – сочли Венгрия, Словакия, Италия. Министры обороны договорились до конца года подготовить еще 15 тысяч украинских военных, доведя общую численность прошедших тренировку в рамках программы ЕС до 75 тысяч человек, создать в Киеве координационный центр по вопросам тренировочной миссии, открыть там центр оборонных инноваций для интеграции ВПК Украины и Евросоюза. При этом глава европейской дипломатии Боррель заявил, что тема отправки европейских инструкторов на территорию Украины сейчас не стоит в повестке. Европейские союзники, прежде всего Франция и Великобритания, обладающие ядерным оружием, демонстрируют еще большую, чем даже США, готовность к эскалации. Президент Франции Макрон заявлял о возможности отправить на Украину регулярные войска и начал кампанию по привлечению к военной экспедиции других стран НАТО. Британский министр иностранных дел заговорил о снятии ограничений на удары британских ракет по территории России. Стратегическая безответственность Парижа и Лондона делает ситуацию качественно более опасной. Несмотря на выраженную готовность руководства ЕС и его крупнейших стран до конца поддерживать Киев, налицо также усталость от Украины. Опросы общественного мнения показывают, что все больше граждан считают военную помощь Киеву чрезмерной и выступают за мирное решение кризиса. Европейцев беспокоят издержки экономических санкций, рост стоимости жизни и опасность ядерной эскалации. Научный руководитель ИММО, академик РАН Александр Александрович Дынкин, справедливо замечал: «Думаю, европейские общества начинают испытывать усталость от оголтелой антироссийской риторики. Лучше понимать истоки и природу украинского конфликта. Результаты выборов в Европарламент – наглядное тому свидетельство. Что касается Европы от Лиссабона до Владивостока, то ее невозможно построить, если европейцы не вернут себе политическую самостоятельность. США все это совсем не нужно. Не от России зависит, когда и если это произойдет. Европа сама должна решить, хочет она жить лучше или хуже. Запад сокращал финансирование Украины. В первом полугодии 2024 года внешние вливания в бюджет страны снизились в два раза. Страны Запада профинансировали 27% расходов госбюджета страны, тогда как в первой половине 2023 года финансирование было на уровне 50%. В долларовом выражении помощь сократилась с 19,1 до 10,6 миллиарда, при этом с 6,1 до 1 миллиарда долларов сократились бесплатные внешние трансферты. Киев рассчитывал в 2024 году привлечь займов на 37 миллиардов долларов, которые позволили бы покрыть почти весь дефицит бюджета, но за первую половину года получил лишь четверть этой суммы. Одновременно расходы по обслуживанию уже взятых Киевом обязательств продолжали увеличиваться. Если в первой половине 2024 года на это ушло 900 миллионов долларов, то во второй требовалось 5,2 миллиарда долларов. Польское правительство заявило о намерении блокировать движение Украины в Евросоюз, пока не решится вопрос об эксгумации и захоронении жертв Волынской трагедии. Украинские власти отказываются обсуждать эту тему. Провалом закончились попытки создать в Польше добровольческий украинский легион, для которого просто не нашлось достаточного количества желающих проливать кровь за киевский режим. Был ли у Вашингтона изначальный план переложить основной груз противостояния с Россией на европейских союзников, пока не ясно. Но экономика зоны евро явно пострадала. За 4 года после пандемии европейские ВВП вырос лишь на 3%, американские на 8%. Основная причина низких темпов роста – влияние последствий военной операции РФ на Украине, отказ стран ЕС от импорта российских энергоносителей и продовольствия. Помимо того, администрация Байдена приняла закон о сокращении инфляции, который в нарушении базовых правил ВТО создавал многочисленные преференции для работающих в США компаний, не говоря уже о том, что газ в Америке сейчас стоит вчетверо дешевле, чем в Европе. Это уже вызвало разорение большого количества крупных европейских промышленных компаний и перемещение ими производства в Соединенные Штаты. Европа в итоге стала основной после Украины жертвой геополитического кризиса. ЕС все еще выбирается из экономического кризиса 2007-2009 годов, оставаясь регионом самого медленного роста на планете. Возможности поддержания на обозримое будущее европейской социальной модели тают на глазах. В настоящее время Брюссель переносит упор на такие цели, как цифровая и зеленая повестка, но уже не говорит о повышении уровня жизни и социально-экономическом выравнивании стран-членов. Для России на обозримую перспективу Евросоюз, помимо, возможно, отдельных стран, враждебный и абсолютно недоговороспособный оппонент, требующий разумного размежевания и сдерживания. Грандиозным скандалом обернулась церемония открытия Олимпиады 2024. Трансвеститы и представители сексуальных меньшинств, пародирующие тайную вечерю Леонардо да Винчи, 12 апостолов неопределенного пола в откровенных нарядах с ярким макияжем, блюдо в виде мужчины, выкрашенного в синий цвет, королева Мария Антуанетта с отрубленной головой. Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр сумели оскорбить миллиарды верующих, да и просто нормальных людей. Изучая наше время, историки будущего с изумлением обнаружат, что Европа когда-то доминировала в мире, особенно в XIX и первой половине XX века. Они будут удивлены, потому что в XXI веке Европа и в первую очередь Евросоюз явно сбилась со своего пути. Причина проста. Европейский Союз утратил ориентиры, потому что там забыли, что геополитика состоит из двух слов – география и политика. География ЕС без сомнения отличается от американской. Тем не менее, большинство европейских стратегов уверено в полном совпадении интересов Евросоюза и США, констатирует известный сингапурский политолог Кишор Махбубани. Европа обречена, пока у руля ключевых европейских государств остаются выпистыванные американцами политики-атлантисты. Однако очевидно, что национально ориентированные партии и движения пользуются растущей популярностью. Это дает Европе шанс. В Японии, крупнейшей недружественной державе Азии, по-прежнему отсутствует традиция самостоятельной внешнеполитической или военно-политической мысли. Все основополагающие концепции вторичны по отношению к доктринам национальной безопасности США и планам американского военного развертывания. Существуют и сторонники ориентации на азиатский мир, но такая политика непроста. Японию в Азии, мягко говоря, не любят. Премьер-министр Фумио Кисида, занявший пост в период резкого обострения геополитического кризиса, просто похоронил внешнеполитическое наследие Синдзо Абе, который, к тому же, был убит террористом, слепо встроившись в американский кильватер. Токио стремится к гораздо более плотному вовлечению Японии в НАТО и добивается все большей переориентации Североатлантического альянса на Тихоокеанское пространство. В этом духе была выдержана принятая в декабре 2022 года Токио новая редакция стратегии национальной безопасности. Стратегия предполагает технологическую модернизацию сил самообороны и увеличение оборонного бюджета с эквивалента 1% ВВП до 2% в течение 5 лет. В Японии даже начались дискуссии о возможности размещения американского ядерного оружия. Токио занимается производством противокорабельных и гиперзвуковых ракет, способных достигать прибрежных районов Китая, Северной Кореи и России. Закупает у США крылатые ракеты «Томагавк», резко увеличивает свой флот эсминцев и американских истребителей пятого поколения F-35 и F-35B. Токио демонстрировал готовность оказать помощь Украине не только в форме финансового содействия, но и посредством поставок продукции двойного назначения. Вступивший на пост премьера в начале октября 2024 года, новый премьер Японии, бывший министр обороны Сигэру Исиба, сразу же заявил о готовности решительно противостоять Китаю, Северной Корее и России при помощи создания азиатского НАТО и даже за счет размещения в Азии ядерного оружия США. Налицо усилия США по созданию в Азии, по сути, военного квазисоюза, нацеленного в первую очередь против Китая. Ядром его должно стать закрепление формата четырехстороннего сотрудничества в сфере безопасности, КУАД, охватывающего США, Японию, Индию, Австралию, с перспективой подключения к нему других стран АТР. Другим прообразом военного альянса является объявленное в сентябре 2021 года соглашение АУКУС Австралия, Великобритания, США, которое эволюционирует в направлении от военно-технического к военно-политическому сотрудничеству. Существует пятисторонняя оборонная структура в составе Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Малайзии и Сингапура, а также партнерство разведывательных ведомств «Пять глаз», обеспечивающие обмен разведывательной информацией между США, Великобританией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией. Объединенная и скоординированная военная и финансовая помощь недружественных стран киевскому режиму не позволяла ему кардинально изменить соотношение сил на поле боя, которое неумолимо смещается в пользу наших вооруженных сил. Крах надежд на победу Украины над Россией не привел американцев и европейцев к готовности отползти от этого конфликта. Вместо этого налицо новая волна мобилизации элит коллективного Запада для противоборства с Москвой. На смену надеждам пришел страх. Что будет, если Россия победит на Украине, а Трамп на выборах в Америке? Это большой страх, правящий либеральной верхушкой Атлантического блока 2024 года. Общим для всех недружественных государств оказалось то, что они занимают первые места в рейтингах стран с наибольшим государственным долгом. Выход из этого положения плохо просматривается. Возможности США воздействовать на остальной мир в желаемом ему направлении тоже оказались весьма ограниченными. Американские представления о том, как должен выглядеть однополярный мир и по каким правилам ему существовать, навязать не получилось, поскольку единообразие категорически не воспринималось влиятельными участниками мирового оркестра как неизбежность. Очаговые операции по усмирению отдельных строптивцев, неоднократно явленные американцами, ожидаемого эффекта не принесли, становилось только хуже. Безусловно, казалось бы, мощь единственной супердержавы все чаще демонстрировала немощь которую изощренный пиар и контролируемые СМИ скрыть не могли. Праздник непослушания перешел в открытую фазу. Безусловного доминирования больше нет. Глава ЦРУ Ричард Бернс признал это открыто. Контроль над мировой поляной утрачен. Методы, использованные против Ирака, Афганистана, Венесуэлы, Ирана, России, были настолько нецивилизованными, что теперь именно Соединенные Штаты и их союзники больше, чем кто-либо другой, заслуживают называться государством-изгоем. Ну а наше сотрудничество с Западом прервано на долгие годы, если не десятилетия. Запоздало завершая западный вояж, оставим себе отвергаемую постмодернистской модой великую европейскую культуру прежних веков.